Она училась в политехническом институте и понемножку занималась стенографией, думая впоследствии этим прирабатывать. В числе других студентов ее прислали на завод на практику. Тогда очень трудно было с рабочей силой, и Листопад особо присматривался к практикантам. Из Клавдии он это сразу увидел. Никогда инженера не получится. Технике никакого расположения. Почему она пошла в политехнический? Так, чтобы куда-нибудь пойти? Потом найдет профессию по вкусу, будет переучиваться. Нерасчетлива молодежь, не знает цены дням, беззаботно бросает на ветер целые годы. И вдруг его потянуло к этой молодости, к этой беззаботности, свежести, доверчивости. «Кончай, Клаша, эту музыку», — сказал Листопад о ее учебе, когда они поженились. Клавдии очень надоело в институте, но бросить его она стеснялась. Она думала, что ее осудят, будут говорить, вот вышла замуж, стала директоршей, генеральшей и перешла в домашние хозяйки, обнаружила свою мещанскую сущность. И она стала уверять мужа, что науки ее очень интересуют, а особенно техника, и что цель ее жизни — быть инженером. Листопад посмеялся, погладил ее по голове, сказал, «Ну, будь кем хочешь», и больше в ее занятия не вмешивался. Однажды Клавдия рассказала ему, как она жила в ту зиму в Ленинграде. Его пронзила жалость. «Маленькая, маленькая, бедняжечка моя». Обхватив ее обеими руками, он твердил с нежностью, «Бедная, бедная! Я была страшная, знаешь, какая? Груди у меня совсем как будто бы не было, как у худого-прихудого мальчика, а лицо как у старухи, и волосы не велись, куда там, высохли все». «Больше не надо, — сказал он, — не говори. Сейчас тебе хорошо, ты знаешь? Ну вот, и всегда будет так». «Куда ты смотришь?» Смотрит поверх его головы. Туда смотрит. Назад. Видит опять все это. «Анна Ивановна, — сказала Листопад, — вы хорошо знаете стенографию». Он держал в руке стопку тетрадей. Анна Ивановна ждала. То, что он сказал, было вступлением. Должно последовать приказание. «Мне хотелось бы, чтобы вы это расшифровали», — сказал Листопад, перелистывая тетради и морщась. Он бросил тетради на стол. Остались после жены. Единственное, что осталось, если не считать тряпок. Так вот, иногда почитать эти записи ее институтские. Она записывала лекции. Анна Ивановна аккуратно собрала тетради и сказала, «Хорошо, Александр Игнатьевич». В тот вечер у нее не было занятий с инженерами. Она пришла домой раньше обычного и села расшифровывать Клавдины записи. Дело оказалось нелегким. Во-первых, Клавдия писала часто и мелко. Строчки набегали одна на другую. Должно быть, экономила тетради. «Не успела привыкнуть к достатку, к возможностям», — подумала Анна Ивановна. Во-вторых, Клавдия очень плохо знала стенографию. Система, по которой она писала, была знакома Анне Ивановне. Но Клавдия путала, пропускала знаки, несла отсебятину, а иногда переходила на непонятную, доморощенную скоропись, где были одни согласные буквы. «Надо вчитываться и вчитываться», — подумала Анна Ивановна. «Постепенно я войду в ее манеру и найду ключ». Путем кропотливого сличения значков удалось добиться кое-каких результатов. Так Анна Ивановна установила, что кружок с косым крестом посредине означает у Клавдии слог «пре», а кружок с прямым крестом — слог «ост». Пользуясь такими заключениями, Анна Ивановна прочитывала отдельные слова. Разгадав одно слово, она разгадывала, больше предположительно, как в ребусе, смежные, а это влекло за собой, в свою очередь, новые открытия и заключения. «В один прекрасный день эта стена опрокинется сразу», — подумала Анна Ивановна, — «и я прочту все так легко, как будто я сама это писала».